«Я опять ничего не понял», – жалобно произнес Поттер, поочередно глядя на взрослых. «То есть я понял, что родителей выдал Вальдемарту Петтигрю, а вы?» «Я», – начал было Снейп, но тут же шарахнулся в сторону, закрывая собой меня и Поттера. «Люпин, какого дьявола? Я же спросил, выпил ты зелье или нет, кретин», – рявкнул дядя. «Снейп, давай, у тебя эти путы знатно выходят». Лицо Люпина вытянулось, плечи его сузились, руки обратились в когтистые лапы. Прямо на глазах он оброс шерстью, но порвать волшебные веревки не сумел, как ни старался. «Знаешь», — сказал дядя, глядя на корчащегося на полу оборотня, «я бы, если увидел такую тварь в тоннеле, мог и обделаться. А ты еще отбиваться пытался. Я, Блэк, чертовски люблю жизнь, несмотря ни на что», — серьезно ответил профессор. «Поэтому все рефлексии, потом, когда жизнь эта окажется вне опасности. А пока, Петтигрю, полагаю, пока можно забросить в подвал на Гримма». «Ну да, оттуда он никуда не денется», — кивнул тот. «Кричер за ним присмотрит, а отец выдавит признание по капле. Детей ты сам в школу вернешь, надеюсь, мне показываться не с руки». «Верну, конечно, и Люпина надо обливейтом приложить», — буднично произнес Снейп, «а то его рассказ о тебе и нашей беседе ни к чему». «Давай снова ты», — хмыкнул дядя. «Ты ж лигелементы вообще». Он повернулся к Поттеру. «Сумбурная вышла встреча. Да, всегда так. Планируешь, а выходит черт знает что. Но я тебя наконец-то увидел вблизи, а не в записи. Только не говорите, что я вылитый отец», — выпалил вдруг Поттер и поправил очки. «По-моему, он изо всех сил старался не расплакаться». «И не собирался», — заверил дядя. «На лицо похож, конечно, но совсем другой. А, Снейп, да уж, папаша этого трудного подростка выделялся отнюдь неспособностью влипать в неприятности», — фыркнул профессор, — «а умом и сообразительностью». «Ты ли это говоришь?» — поразился дядя. «Впрочем, что-то мы заболтались. Гарри, надеюсь, тебе не нужно говорить, что упоминать о нашей встрече не стоит, особенно при директоре». «Почему?» — искренне удивился Поттер. «Он поверит. Если Петтигрю все расскажет, то тогда вам не надо будет прятаться, так ведь?» «Я мертв, Гарри», — напомнил тот. «А реабилитация, даже посмертная, дело долгое и непростое. Поэтому лучше взять с Поттера клятву молчания», — перебил Снейп. «Иначе проболтается, как пить дать. Не Дамблдору, так своему приятелю. Кстати, Райджел, взгляните». «Уизли не пришел в себя?» «Нет», — ответил я. «Но ему, наверное, тоже нужно подчистить память». «Разумеется. Ни в какую хижину они с Поттером не ходили», — кивнул он. «Я займусь им, а ты, Блэк, своим крестником. Потом одолжишь домовика. Пусть в школу нас отправит». «А профессор Люпин?» — шепотом спросил Поттер. «А он пускай тут побудет. Ему не впервой выть в потолок. Главное, двери и тоннель как следует перекрыть», — без тени улыбки добавил дядя. «И, кстати, Райджел, где камера?» Я указал под потолок. Вряд ли оборотень умел бегать по стенам, так что копия аппарата криви ничто не угрожала, а вот кино должно было получиться на редкость занимательным. Часть 41. Уже в школе, в кабинете с ней, Поттер негромко спросил: «Мне это не приснилось, что профессор Люпин оборотень, и что мой крестный жив, и вовсе не он выдал наше убежище Вальдемарту?» «Не приснилось», — ответил я, — «но ты не сможешь рассказать об этом никому, до поры до времени, конечно же». Окрестный он посмотрел на меня со странной смесью надежды и страха во взгляде. «Он станет меня навещать, или хоть писать?» «Пока нет», — ответил профессор, — «слишком опасно. Но он не забывает о вас, Поттер, это точно. Может, даже пригласит к себе», — добавил я. «Ты же, кажется, никогда не видел моря?» «Ну вот, дядя живет на нашей вилле, на берегу океана, и, думаю, рад будет видеть тебя в гостях. Немного погодя, разумеется, предстоит еще много волокиты. Думаю, ваш дедушка справится с этим», — улыбнулся Снейп. «С такими козырями на руках да не выиграть дело. А вам не жаль Люпина?» — спросил я. «Когда его секрет откроется, ему больше не жить спокойно. Никто даже не возьмет его на работу». «Ну и что?» — невозмутимо ответил профессор. «Райджел, будучи оборотнем и при этом волшебником, можно неплохо устроиться в магловском мире. На жизнь, во всяком случае, точно хватит. Я как-то прикидывал, что если бы Люпин меня тогда порвал, и я тоже стал оборотнем, то все равно не пропал бы. Правда, конечно, я сумел бы открыть, скажем, магазинчик народных средств от чего угодно, от перхоти до запора, получить лицензию на торговлю, расплюнуть, я узнавал. Инспекторов легко околдовать, а дальше, работай, вот и все. Зелье себе я сварить в состоянии, а если раз в месяц на пару дней закрываю лавочку, то это никого не касается, фыркнул он. Мало ли, навещаю родню в другом городе. Или у меня просто причуда, с владельцами эзотерических заведений и не такое случается. Да, и слежу за фазами луны. Может, именно в полнолуние нужно готовить какие-то снадобья. Но для этого надо потрудиться, пробормотал я. Вот именно. Но мы сейчас говорим о другом. Профессор перевел взгляд на Поттера. Идите-ка вы спать, зелья накапать, чтобы кошмары не снились. Я нет, не надо, сэр, ответил он. А с Роном все в порядке? Конечно, выспится, будет, как новенький. Уж о нем не беспокойтесь, у Уизли изрядный запас прочности, усмехнулся Снейп, хоть младшую его сестру вспомните. Она ведь половину семестра таскала при себе зачарованную вещь Волдеморта, и как с гуся вода, а тут всего лишь обливейты так по мелочи. Идите, Поттер, время уже позднее. Или вас проводить? Я сам дойду, ответил он, глядя в пол. Я не знаю, как сказать словами, Поттер. Даже если коряво выйдет, думаю, суть я уловлю. Почему я все время понимаю все не так, выдал он после долгой паузы. Вот сейчас Блэк сказал, что крестный, может, пригласит меня к себе, а я подумал я. Ну, говорите. Подбодрил Снейп. «А что тети с дядей скажут?» — спросил Поттер. «Заколдуют, и дело с концом?» «Нет, они бы рады меня вовсе не видеть, по-моему, но они же за меня отвечают, ведь так, что будет, если я вдруг пропаду?» «С ума сойти!» — в этой голове появились мысли. Воскликнул профессор, сверкнув глазами. «Не бросайте думать, Поттер, может, поймете, где и как вас обманывали все эти годы. А пока идите спать, и вы, Райджел, тоже, у вас завтра трансфигурация первым уроком». «Да, сэр», кивнул я, вышел и подождал Поттера. «Почему мне никто ничего не сказал о крестном?» спросил он, обнаружив, что я иду рядом. «Ну почему, и вообще ни о чем не говорили. А ты сам-то пытался что-нибудь узнать?» Я чуть сбавил шаг. «Помнишь, в поезде, перед первым курсом, Гринджер сказала, что читала о тебе, назвала книги. Ты их прочел, пролистал хотя бы?» Поттер помотал головой. «Почему? Тебе не было интересно, что о тебе пишут, о твоих родителях, о крестном там почти ничего нет, буквально одна строчка, предал, умер в Азкабане, вот и все, и о Питтигрю, погиб, как герой, преследуя негодяя». Он смотрел на меня как-то странно. «Ты что, даже не думал об этом?» – потрясенно спросил я. «Правда?» – «Нет», – ответил Поттер после долгой паузы. «Я ну, не привык думать», – подсказал я. «Так ты попробуй. Это такое интересное занятие. Попробую», насупился он. Мы стояли возле лестницы, мне нужно было возвращаться в подземелье, ему, подниматься наверх. И спасибо, Блэк. Я думал, у меня уже никого нет, а оказывается, крестный жив. У тебя и тетя родная жива, напомнил я. Пускай и вредная, но, может, ты получше к ней присмотришься и подумаешь, отчего бы это она так строга с тобой? Поттер молча кивнул и поплелся наверх. А я отправился к себе. До развязки оставались считанные дни. В последний день семестра в школу явилась уже знакомая делегация, правда, в несколько измененном составе. Кроме Авроров, прибыл министр собственной персоной, а еще Амелия Боунс, тетя нашей однокурсницы, глава отдела магического правопорядка. «Мы не хотели бы выносить эту историю на всеобщее ХМ-слушание», пояснил министр. «А придется, вежливо», с широкой улыбкой ответил дедушка. «Но сперва, насколько я понимаю, у нас будет предварительное заседание, идемте, дамы и господа». В кабинете Дамблдора на сей раз было тесновато, и я устроился на подоконнике. Поттер тоже присел рядом. «Итак», — произнес дедушка, оглядев собравшихся, — «что не год, то новая история. Люциус, может, вы уступите мне ваше место члена попечительского совета? Все равно ведь я разбираюсь в том безобразии, что творится в школе, а не вы». «С удовольствием, мистер Блэк», — ответил тот с тяжелым вздохом. «К сожалению, мой отпрыск не настолько наблюдателен, как ваш внук, а потому не снабжает меня самой свежей информацией». «Ну, это мы еще обсудим», — безмятежно произнес дедушка. «А теперь к делу. Итак, господин директор, я хотел бы получить у вас объяснение, и, уверен, того же потребуют прочие родители, насчет того, почему вы взяли на должность преподавателя защиты от темных искусств оборотня». Мадам Боунс выронила монокль. Судя по паническим взглядам читы Уизли, они знали, Кто такой Люпин, да и миссис Лонгботтом тоже. Ничего удивительного, все они были членами Ордена Феникса, стало быть, утаить от них милую особенность соратника было крайне сложно. «Вы не шутите, мистер Блэк?» – произнесла мадам Боунс, оборотень в качестве учителя. «Да, более того, дорогая Амелия, этот оборотень сумел отучиться в Хогвартсе 7 лет, был старостой, а теперь вернулся преподавать», – сказал дедушка. «Это профессор Люпин. Вот он стоит и делает вид, будто ни при чем. Но почему вы решили?» «Потому, что у меня есть свидетели и задокументированные свидетельства», – перебил он. «Буду краток. Люпин когда-то дружил с моим старшим сыном и еще двумя мальчиками, но к этому мы еще вернемся. Они знали, кто он таков. Мой прошу прощения, глупый сын однажды подсказал тогда еще не профессору Снипу, где прячут оборотня в полнолуние. Этому исследователю повезло. Отделался легким испугом и парой царапин от когтей. Северус, шрамы покажете?» «Конечно», — невозмутимо ответил профессор. «Но только те, что, на руке, не раздеваться же при дамах». «Ну вот», — удовлетворенно кивнул дедушка. «А в этом году Ремус Люпин вернулся в Хогвартс преподавать. И делал это, к слову, весьма неплохо, если сравнивать с его предшественниками. И все было бы прекрасно. Он пил антиликантропное зелье, отлеживался у себя в покоях, пока луна не шла на убыль, как вдруг однажды, забыл выпить лекарство. А господи, мадам Боунс приложила руку к груди. Но постойте, неужто за 7 лет обучения никто так и не узнал? Знали директор Дамблдор, профессор МакГонагалл, мадам Помфри как минимум, сказал дедушка. А также, мой сын, Джеймс Поттер, Питер Петтигрю и Северус Снейп, вероятно, еще Лили Эванс. Профессор, но почему вы ни словом не обмолвились? Спросила Боунс, хмуря брови. «Вы ведь понимали, насколько опасно такое соседство? Вас самого ранили». «Все так, мадам», — спокойно ответил он, не глядя на директора. «Но мне запретили говорить об этом. Жив остался, и на том спасибо. А я, уж простите, был всего лишь подростком и боялся вылететь из Хогвартса. Может быть, мы послушаем самого мистера Люпина?» — резко спросил мистера Бракса с Малфой. «И выясним, какими благами поманил его директор Дамблдор, на Аркане затащил в школу, полную детей, не иначе». «Я не...» Люпин смотрел непонимающе, но директор молчал, молчал и Снейп, и он сдался почти сразу. «Я сам не понимаю, как так вышло, что я забыл о зелье. Я был уверен, что выпил его вкус еще такой». Он передернулся, а Снейп посмотрел в потолок. «Кажется, он собирался добавить в свое варево горчицы», — вспомнил я. «Погодите, дамы и господа, это еще не самое интересное», — сказал дедушка, ухмыляясь в усы. «Сейчас я расскажу вам, как в школьные годы окружающих оберегали от мистера Люпина, и покажу, во что это может вылиться». Камера сработала прекрасно. Все желающие смогли насладиться зрелищем бросающегося на стены, воющего и рычащего Люпина в волчьем облике. Ну а после рассказа о визжащей хижине и демонстрации воспоминаний профессора Снейпа и дяди мадам Боунс выпалила: «Это невероятно, просто невероятно безответственно, господин директор. Как вы могли допустить подобное? Нет, я понимаю, инклюзивное образование имеет право на жизнь, но мистер Снейп чудом не пострадал». «Пострадал, но не заразился», — педантично поправил тот. «Не принципиально. А эти ночные прогулки, в самом деле, если бы мистер Люпин наткнулся на кого-то из Хагсмида или школьника, право слово, это затея с визжащей хижиной, абсолютный бред. Можно подумать, в Хогвартсе мало подвалов, достаточно глубоких и прочных, чтобы мистера Люпина никто не услышал и не выпустил погулять. А я хотел бы спросить», — кашлянув, произнес Фадж, — «откуда взялись воспоминания Сириуса Блэка? Я помню, мистер Блэк, вы ходатайствовали о том, чтобы вашему сыну позволили умереть дома, а не в Азкабане, но неужели эти воспоминания были самым важным, чем он поделился с вами?» «Конечно же, нет», — невозмутимо ответил дедушка. «Это лишь малая толика, и я вынужден огорчить вас, мистер Фадж. Мой сын жив и здоров, чего и вам желает». На этот раз мадам Боунс уронила монокль на пол, а министр застыл с раскрытым ртом. Даже у Дамблдора очки съехали на кончик носа, а борода задрожала, вплетенные в нее колокольчики отозвались тихим перезвоном. «Обожаю такие моменты», — произнес дедушка с явным удовольствием и поправил лацкан мантии, под которым явно скрывалось какое-то шпионское приспособление наподобие того, которым хвастался Финч Флетчли. «Подозреваю, семейный киноархив, если можно это так назвать, пополнится новой записью. Да-с, дамы и господа, и не только Сириус пребывает в добром здравии, но и некто Петтигрю. Но, слабым голосом выговорила МакГонагалл, держась за сердце, ведь он же орден, посмертно, и его бедная мать. Нет-нет, Петтигрю живее всех живых, заверил он. Более того, так, кто стоит, присядьте, пожалуйста, во избежание травм. Так вот, Петтигрю все эти годы жил в доме Уизли. Что? Еле слышно произнесла миссис Уизли. Да-да, ручная крыса, которую ваш сын Персиваль передал Рональду, это и был Петтигрю. Незарегистрированный анимак, равно как и мой сын, и покойный Джеймс Поттер, сказал дедушка и с удовольствием пронаблюдал, как миссис Уизли оседает на руки супруга. А теперь начнем-ка по порядку. Рассказ занял много времени и был он достаточно путанным, но свидетельства очевидцев и участников событий, живых, не позволяли отмахнуться от фактов. «Как же вы так промахнулись, Дамблдор?» — спросила мадам Боунс после долгой паузы. «Сириус Блэк был вашим человеком, а вы даже не попытались выслушать его, не было никаких доказательств, подтверждающих рассказ Блэка», — сказал тот. «На улице оказалось полно очевидцев, которые поклялись, что видели, как Сириус убил Петтигрю. Я сам свидетельствовал перед министром, что Сириус был у Поттеров хранителем тайны». «Не был», — шепотом произнес Люпин. «Я мог бы». «Вы дружили, Ремус», — устало произнес директор. «Вряд ли кто-то поверил бы вашим словам. Да еще всплыла бы ваша маленькая тайна». «И что?» — так же тихо спросил он. «Я как был изгоем, так им и остался бы, но Сириус не сидел бы в Азкабане». «А кто устраивал безобразие в школе?» — спросила вдруг мадам Боунс. «Ведь не Лестриндж же. Она смирно сидит в своей камере. Я проверяла лично. Не знаю», — покачал головой дедушка. «Но этот некто явно охотился за Петтигрю, однако поймать не сумел. Крыса оказалась очень шустрой, но не шустрее моего старого Кричера. Предатель у меня под замком, и нет, господин министр, я не позволю подослать к нему дементора прежде, чем он выложит все, что знает о Волдеморте и его планах. Я и не думал», — пробормотал тот. «Впрочем, я был уверен. Дедушка уже выжал из Петтигрю всю информацию до капли. Вот и не думайте, вам противопоказано», — ядовито сказал дедушка, а мистера Бракса с Малфой кивнул. «Предоставьте это мадам Боунс. Свидетельство я вам передал. Живого Петтигрю доставлю на судебное разбирательство лично. Слишком уж ценный свидетель. Не хотелось бы, чтобы он внезапно умер от острой сердечной недостаточности». «А Сириус?» — негромко спросил мистер Люциус Малфой. «Сам явится, когда придет время. Его, знаете ли, еще не оправдали, а подвергать сына опасности я не собираюсь. Он и так сполна получил за свои ГХМ шалости. И я надеюсь», — он бросил взгляд на Люпина, — «один из основных фигурантов этого дела не подастся в бега сию же минуту». «Это непостижимо», — проговорила мадам Боунс, протирая монокль. «Просто-просто невероятно». «Дорогая Амелия», — сказал ей мистер Абраксас Малфой, — «в прошлом учебном году в этой школе поймали гигантского Василиска, отправившего в больничное крыло нескольких учеников. В позапрошлом тролл чуть не убил ученицу, а одержимый Волдемортом профессор Гарри Поттера. Все 3 года по школе шныряет анимак, пожиратель смерти, а кто-то охотится на него прямо в замке. Почему вас так удивляет какой-то банальный оборотень? Вполне безобидный, кстати, если не забывает о зелье». «В самом деле», — вздохнула она и встала. Мужчины поднялись следом. «Слушание дела я назначаю на послезавтрашнее утро. Господин директор, извольте проследить, чтобы ваши подчиненные явились для дачи показаний. А вы, господа преподаватели, а также родители и опекуны, чтобы дети тоже присутствовали. Судя по всему, им есть что рассказать. Так, мистер Блэк, мистер Поттер». Мы оба кивнули. Дядя появился на слушании дела в таком виде, что мадам Боунс снова выронила монокль. Нет-нет, он был не в полосатых плавках и даже не в байкерском наряде, однако белоснежный костюм и южный загар так контрастировали с обликом всех присутствующих, что мало кто остался равнодушным. «Прошу прощения, не успел надеть мантию», — вежливо сказал он. «Я прямиком из Риа, а там ХМ иной дресс-код. Папа, а это надолго? Меня Мерседес ждет». Дедушка подержался за голову, потом ответил: «Тебе нужно подтвердить свои показания, припримерный сын, и не тяни дракона за хвост». «Привет, Снейп, привет, Рем», — махнул рукой дядя. «Рэйджел, Гарри, а вы тут что забыли?» «Дети, свидетели», — пояснила мадам Боунс. «Так, мистер Сириус Блэк, ваш батюшка предоставил суду для ознакомления ваши воспоминания, но готовы ли вы повторить признание публично? Конечно, мэм, серьезно ответил он. Могу веритосерума хлебнуть, но только если его сварит при мне. Я не зельевар, конечно, но худо-бедно отличу, не добавили ли туда чего-нибудь лишнего. С этими словами он так покосился на Снейпа, что тот сделал вид, будто его вовсе нет в зале заседаний. «Не отвлекайся», — велел дедушка. «Итак, господа, я начну с того, что нарушил закон и выкупил сына из Азкабана по сходной цене. Если честно, этот паршивец обошелся мне в такую сумму, что проще было бы родить нового. А кто вам способствовал, если это не секрет?» — подала голос одна из заседателей, невысокого роста женщина в пушистой розовой кофточке. «Разумеется, секрет», — ответил дедушка и ухмыльнулся. «Полагаю, те люди давно уволились и живут в свое удовольствие где-нибудь подальше от нашей благословенной родины. Так вот, поскольку сын, даже такой беспутный, мне душевно дорог, то я предпочел держать его дома, а не в Азкабане, как это сделал мистер Крауч. Так ведь, мистер Крауч, ваш отпрыск был осужден вместе с Лестринджами?» «Да», — коротко ответил тот, — «он умер, вот видите, а я предпочел не доводить до летального исхода, тем более, что не верил в виновность Сириуса». Ну а допрос выявил такие интересные детали, дамы и господа, дедушка прицокнул языком. Ну да по порядку. Рассказ снова занял довольно много времени, опрос свидетелей и участников тоже, а под конец ввели Петтигрю. Внесли, я имею в виду, в прочной клетке, а когда выпустили и придали ему человеческий вид, эффект был не просто велик, а грандиозен. Вот так судебные ошибки ломают жизни, сказал дедушка под конец спектакля, когда Петтигрю забрали. Впрочем, а чем это я, моего сына ведь не судили, в отличие от сына мистера Крауча. Оказалось бы, сам Дамблдор, ревнитель справедливости. А, и снова, а чем это я, он же фактически свидетельствовал против Сириуса. Отец, я уже раз 100 поблагодарил за то, что ты спас мою никчемную жизнь, буркнул дядя. Можно, я уже отправлюсь к Мерседес, иди с миром, ответил тот. Надеюсь, никто не возражает, истинный виновник в руках правосудия, делайте с ним, что угодно, а нам пора. Да и вот что, мистер Фадж, уберите дементоров от школы, толку от них никакого, а настроение у детей испорчено. Учебный год уже заканчивается, подал голос Снейп, так может, когда ученики разъедутся по домам, дементоры обыщут школу, и авроры тоже. Кто-то ведь испортил портрет, напугал юного мистера Уизли. Как знать, сколько еще в Хогвартсе потайных комнат, где может спрятаться целый отряд врагов. Да, в самом деле, кивнула мадам Боунс, так мы и поступим. Господа Блэк, можете быть свободны. Мистер Фадж, полагаю, нам есть что обсудить. А с вами, господин директор, мы еще побеседуем о вашем поведении. А кто такая Мерседес? Шепотом спросил Снейп, когда мы вышли в коридор. Меня подмывало сказать, что это никто, а что автомобиль, к примеру, но дедушка услышал и пояснил, благостно улыбаясь. Это подруга Регулуса, мать Рейджела, а теперь жена Сириуса. Кстати, Северус, рекомендую вам все-таки уволиться из школы. Понимаете мою мысль? Да, сказал он и содрогнулся. Еще одного Блэка я могу и не пережить. Часть 42. Мысль профессора была вполне здравой, особенно учитывая тот факт, что наше семейство пополнилось не одним, а двумя отпрысками. Думаю, не нужно говорить, как назвали близнецов. Дядя, поначалу впавший в блаженную эйфорию, быстро осознал, что маленькие дети далеко не ангелочки с рождественских открыток. Правда, он мужественно рвался помогать, пока бабушка не выставила его за дверь, заявив, что мы, слава всему сущему, не могли стирать и наглаживать вручную, десятки пеленок не требуется, а наши домовики ухаживать за младенцами не разучились. Да даже Макглы давно уже изобрели массу всякой всячины, существенно облегчающей жизнь, что говорить о волшебниках. Одним словом, пока что отцовские обязанности дяди, звучит забавно, но как иначе скажешь, сводились к тому, чтобы поумиляться малышам с полчасика перед сном. А вот когда они пойдут и заговорят, зловеще пообещала бабушка, вот тут-то дяди и карты в руки. Пусть потерпит немного, а потом может начинать учить сыновей тому, что полагается знать отпрыском древнейшего и благороднейшего дома Блэк, а она проконтролирует, во избежание. На этом моменте дядя содрогнулся, а дедушка начал ухмыляться, был уличен в несерьезном отношении к воспитанию младшего поколения и с позором отправлен во свояси. Дедушка не стал спорить, захватил меня и, оставив бабушку хлопотать над моей мамой. Кто они мне, братья и одновременно кузены, вот так штука. Так вот, мы отправились в кругосветное путешествие, как тогда, галопом по Европам, так теперь, по всему миру. Прекрасное выдалось лето, чудеса света, и глухие уголки, ухоженные столицы и невероятные поселения в глухомане, будто провалившиеся на несколько веков назад, вернее, застрявшие в прошлом. Небольшой отдых дома, день-другой, чтобы прокатиться верхом и уложить в голове увиденное и услышанное, и снова в путь, к морю или в джунгли, в тундру или в пустыню. И, конечно же, там была магия, очень много магии, чуждой и странной, непривычной, но от этого лишь более притягательной. У дедушки имелись знакомства, по-моему, во всех странах, даже тех, которые и на карте-то не сразу отыщешь, а если где-то их по каким-либо причинам не оказывалось, то теорию шести рукопожатий еще никто не отменял. Обычно, к слову, хватало двух, реже, трех. «Дедушка, к чему все это?» – спросил я как-то во время короткой передышки. «Акклиматизация – зло даже для волшебника. Могу представить, каково маглам привыкать, скажем, после экваториальной жары к экстремальным холодам. Одежда одеждой, но без заклятий, признаюсь, было бы очень тяжко. А чем ты? Ты всегда говорил, что в обучении должна быть система, что нельзя нахвататься по верхушкам того и этого, как Волдеморт, не вникая в суть. Вернее, можно, но ничего хорошего из этого не выйдет. Я не прав, прав», — кивнул он и подкрутил ус. «Но то, чем я сейчас занимаюсь, клочок там, клочок сям, а где же система? Я ее пока не вижу». «Не видишь», — согласился дедушка, «потому что ее нет. И не смотри на меня так, Райджел. Я не знаю, что из этого сможет тебе пригодиться и понадобится ли вообще, но лучше иметь какой-то запас на крайний случай, пускай даже это разрозненные знания, чем не иметь вовсе ничего. Зная тебя, могу быть уверен, ты найдешь им применение, или они сами его найдут, когда ты сложишь все узнанное в собственную систему». «Ах, вот оно что», — пробормотал я. «Ты полагаешь, что-то может оказаться полезным, если мне доведется столкнуться с Волдемортом?» «Не если, а когда», — поправил он. «И не тебе, думаю, хотя и это не исключено. Он охотится за Поттером», — сказал я. «Но с какой целью?» «Профессор упоминал о пророчестве, из-за которого Волдеморт решил убить Поттера, но он не знает его полного текста». «Волдеморт тоже не знает», — утешил дедушка. «Вернее, ему известна лишь та часть, которую успел подслушать Северус. А, сдается мне, самое важное было произнесено в конце. Целиком пророчество слышал только Дамблдор. А Трелани, она же его изрекла, да, но не помнит», — вздохнул он. «У нее, как мне удалось понять, имеется дар, но проявляется он исключительно спонтанно. И сама Трелани даже не понимает, что пророчествует. А, как было с верным слугой Волдеморта?» «Припомнил я». Забини потом спросил ее об этом. Трелани изумилась и заявила, что ничего подобного не говорила, ему почудилось. А может, она просто задремала. «Вот-вот, еще существует запись пророчества, если она настоящая, конечно», — сказал дедушка. «Знаешь, меня это всегда удивляло. Заявлено, что в зале пророчеств в отделе тайн хранятся записи избывшихся пророчеств и тех, что еще могут сбыться. Однако при этом взять их могут только те, о ком говорится в конкретном пророчестве. То есть, если оно сбылось лет 300 назад, а говорилось в нем не о Фламмеле, который может взять эту запись, зачем ее хранить? Вот именно. Правда, полагаю, разбить запись, это такие хрустальные шарики, можно и заклинанием, и послушать пророчество, не отходя от стеллажа», — усмехнулся дедушка. «Думаешь, если Волдеморт захочет узнать полный текст, то может наведаться в отдел тайн? Как ты себе это представляешь, Райджел? У него же тела нет, подумаешь». Фыркнул я и повыше подтянул шарф. «Вселится в кого-нибудь, как в Кверрелла, и проникнет туда, только и всего. Вряд ли это так уж сложно, можно оборотное зелье выпить, к примеру. Или, к примеру, змею зачарует, он же Змеюст, что ей стоит просочиться в министерство и скинуть шарик с полки. Или ммм». Тут я представил здоровенного удава, сосредоточенно заглатывающего хрустальный шарик и спешащего с ним к хозяину, и прыснул. Дедушка, очевидно, уловил мои мысли, потому что ухмыльнулся в обындевевшие усы. «Это хорошая идея», — сказал он, «но, по-моему, Волдеморт не ищет легких и очевидных путей, да и телом разжиться не так-то просто. Маглам легко завладеть, но какой от него прок? А даже и слабого волшебника, Полагаю, Вальдемар сейчас не вдруг одолеет. Квиреллу ведь, насколько я понимаю, добровольно впустил в себя чужую сущность, а много ли еще таких желающих сыщет Вальдемарт? Дедушка, навскидку, Лестринджи, любой из троих, ответил я. А да, Вальдемарт отлично смотрелся бы в теле Беллатрисы. Хаем-хаем, дедушка посерьезнел. Учитывая ее фанатичную преданность, этот вариант вполне имеет право на жизнь. Вот только, Райджел, все трое за решеткой под усиленной охраной после твоих похождений в школе ее и усилили, чтобы даже крыса не проскользнула. Кстати, вот змей не учли, надо подсказать соответствующим людям. Вальдемар точно способен вселяться в животных, он обмолвился тогда, в директорском кабинете. Правда, те долго не выдерживают, но ему много времени и не потребуется. Судя по рассказам, она очень сильная волшебница, и если Вальдемар овладеет ее телом, Райджел, выражайся менее двусмысленно, будь любезен, не то Вальбург оторвет тебе голову, а потом мне, за то, что не уследил за твоей речью и не пресек вовремя употребление подобных конструкций. Я имел в виду, вселиться в нее, поправился я, мужчины поддержат, и это уже будет серьезный отряд. Правда, все они не в форме, но если сумеют сбежать, вот именно, серьезно сказал дедушка. Признаться, я начинаю подумывать о превентивных мерах. Это каких? Послать Лестринджем отравленный гостинец, хотя бы, Беллатриса, конечно, урожденная Блэк, но, дедушка развел руками, у заводчиков собак это называется племенной брак, волшебница-то она отменная, как и обе ее сестры, но, судя по всему, отпущенная той ветви семьи и тому поколению родовое безумие целиком досталось Беллатрисе. Да неужели, удивился я, а как же Андромеда, выйти замуж за маглорожденного? Это ли не безумие для представительницы нашей семьи? Скорее, тихое помешательство, подумав, ответил дедушка. Оно никому не мешает, даже и ей самой. Ну и Вальбургу раздражает очередная дыра на гобелене, не более того. Кстати о гобелене, ты видел, что именно? Заплатку. Вальбурга собственноручно ее пришила и зачаровала, сообщил он. Вышло, конечно, ужасное я о шитье, конечно, потому что она давным-давно не держала иглу в руках. Но сам факт, бабушка вернула дядю на гобелен, не поверил я своим ушам. Представь себе, такая занятная композиция вышла, дедушка улыбнулся шире. Мерседес пришлось поместить между Регулусом и Сириусом. Лет через 200 потомки рехнутся, пытаясь понять, что означают эти замысловатые хитросплетения. Если не спрячут гобелен с глаз долой, или вообще не выкинут. Только при Вальбурге этого не скажи, он ей душевно дорог, вздохнул он. И не сбивай меня с мысли, о чем я говорил, о пророчествах и о том, что тебя удивляет, напомнил я. Конечно же, дедушка все прекрасно помнил, но хотел удостовериться, что я не пропускаю его слова мимо ушей. Да, а зачем бы Вальдемарту понадобился полный текст? Ну, к примеру, он осознал, что сильно поторопился, когда отправился убивать Поттера, не зная пророчества целиком. Серьезно ответил дедушка, если уж Авада отскакивает от ребенка рикошетом, значит, тут что-то кроется. Вот увидишь, рано или поздно Вальдемарт попытается добраться до этого шарика. По-моему, ты хочешь успеть первым, серьезно сказал я. Не буду скромничать, хочу, кивнул он. Даже если лично нам это пророчество никак не поможет, оно хотя бы не достанется Вальдемарту. А поймать Дамблдора, напоить Веритасерумом и выпытать полный текст... У нашего темного лорда руки коротки. Ты бы и сам не отказался в этом поучаствовать. А, дедушка, да, подозреваю, за душой у вашего директора много очень интересного. Но у меня, увы, тоже руки коротки. Интересное дело, пробормотал я, если Дамблдор в самом деле так велик. Вон, даже Гриндевальда изловил и заточил, что ему мешало проделать то же самое с собственным учеником, которого он должен знать от и до. Ведь наблюдал за ним с первого курса. Не возраст же, вряд ли. Подозреваю, он просто хотел посмотреть, что вырастет из талантливого юнца. Ну вот, вся страна полюбовалась, вздохнул дедушка. Но отчего Дамблдор не схватился с Вальдемартом один на один, еще когда последний не набрал истинной силы, не представляю. Может, он знал о крестражах и понимал, что убить Вальдемарта мало, потому что, Райджел, если твоему отцу, вчерашнему школьнику, было по силам разыскать крестраж. Полагаешь, величайший волшебник современности не сумел бы этого сделать? Фыркнул он. Нет, если бы Дамблдор знал о крестражах, давно выследил бы их, времени у него было предостаточно. Полагаю, он может подозревать что-то подобное, но доказательств у него нет. Вот если бы Дамблдор подержал в руках дневник Риддла, тогда он наверняка бы догадался, но, увы, мы успели первыми. «Да», — пробормотал я, — «значит, дневник, медальон, чаша, кольцо уже 4. Пятый, диадема, но я пока не напал на ее след. Должно быть что-то еще, если Волдеморт в самом деле хотел создать 7 крестражей. 7-й, это он сам», — поправил дедушка. «Та сущность, что вселилась в Кверрелла. Значит, либо крестражей всего 6, тоже магическое число, либо нам неизвестен еще один, и это как минимум. Правда, не думаю, что их 9 или 13. И с предполагаемыми 7 Волдеморт имеет крайне бледный вид, еще на парочку его бы просто не хватило. Он и так уж прыгнул выше головы. Больше, чем надвое, никто до него душу не разделял. Я помню, заверил я, благо тайны наитемнейших искусств выучил буквально наизусть. Ну, один предмет, это не 6. Если удастся найти диадему, а потом прикончить Волдеморта, как думаешь, дедушка, он возродится с помощью неизвестного крестража? Скорее всего. И даже если поймет, что других уже нет, вряд ли сразу сумеет сделать еще парочку другую, так ведь? Я в этом не уверен, покачал головой дедушка. Что более вероятно, он заляжет на дно, восстановит силы и постарается обезопасить себя, создав хотя бы один крестраж. А дальше, сам понимаешь, можно начинать все заново. Полагаю, правда, чем сильнее он станет дробить душу, тем более ущербными станут получаться ХМ восстановленные экземпляры, но разве же это его остановит? Так что, внучек, ищи диадему, а я постараюсь понять, что еще Волдеморт мог бы приспособить в качестве вместилища для крестража. Иликова, я ее найду, пообещал я, подумав, что неплохая выйдет коллекция, но тут же спохватился. Погоди, что значит, Кова? Неужели он рискнет сделать носителем живое существо? Это же ненадежно. Кто поймет логику душевнобольного? Развел руками дедушка. С него может статься поступить и так, ты напомнила Кверрелле, ведь он фактически был временным вместилищем крестража, если считать таковым остатки личности самого Волдеморта, поэтому будем искать, кивнул я. Понять бы, куда Волдеморт мог спрятать диадему в школе, и ведь даже по фону не поймешь, пока не возьмешь ее в руки. В Хогвартсе слишком много магии. А какие варианты? Я думал о тайной комнате, ответил я, но ее уже обыскали невыразимцы. Уж наверно, они бы не пропустили такую вещь. Конечно, кивнул дедушка, и одна маленькая пташка шепнула бы мне о необычной находке. Но нет, кроме Василиска, в тайной комнате ничего интересного не обнаружили. Тогда это может быть любая ниша в стене, под подоконником, под лестницей, в любом из потайных ходов. А еще диадема может быть у всех на виду. Красоваться на какой-нибудь статуе, к примеру. Мог Волдеморт заколдовать ее так, чтобы она выглядела одним целым со скульптурой? Мог. Но трансфигурация столько времени не продержится, хотя в случае с Волдемортом я не стал бы зарекаться, покачал он головой. Но не стал бы он прятать крестраж там, где носятся орды буйных школьников. Этак навернет кто-нибудь статую, а преподаватель возьмется чинить, тут-то темномагическая вещь обнаружится. Или школьники уничтожат осколки, чтобы избавиться от улик, вздохнул я, о диадему. Ведь обычным заклинанием вместилище крестража не уничтожить, так, ну вот, вряд ли они станут разбираться в такой странности, просто закинут диадему куда подальше, с глаз долой, в доспехи, к примеру, или какую-нибудь кладовку с хламом, где эту ценность еще 300 лет никто не найдет. Кладовку с хламом, произнес вдруг дедушка и нахмурился. Ну-ка, Райджел, давай руку. Что случилось? Надо наведаться домой, ответил он. Что-то я слышал о подобном месте в Хогвартсе и, скорее всего, от Финиаса, а может и от Вальбурги. Удивительно, но сэр Финиас помочь не смог. Вместе с дедушкой они принялись опрашивать портреты других наших предков, учившихся в Хогвартсе, затем сэр Финиас отбыл в школу, поспрашивать там. Я же смог наконец полюбоваться на бабушкино рукоделие. Судя по всему, она впала в бешенство примерно на 3-м стежке, но мужественно держалась до 5-го, после чего намертво запутала нитку и, пытаясь ее оборвать, или обрезать, но чем, Диффинда, что ли, едва не располосовала гобелен. Видимо, это немного ее остудило, и она вызвала домовика, чтобы закончил работу. Ну, решил я, ее порыв дорогого стоил. Чего доброго, когда-нибудь бабушка поставит заплатку и на дыру на месте Андромеды и дядюшки Альфреда. Ну, наконец-то, ворвался в мои мысли голос дедушки. «Как, Финиас, удалось что-нибудь узнать?» «А да», — ядовито ответил тот. «Примерно на второй дюжине портретов я понял, что они ни черта не помнят, а говорить способны только о себе. Зачем, спрашивается, оживлять чей-то портрет, если от него нет никакого прока? Одна трескотня, висел бы молча и неподвижно, щели в стенах закрывал, и ладно, обычай», — предположил я. «Ну или ХМ для красоты, или вместо камер видеонаблюдения, вот разве что», — проворчал сэр Финиас. Он, хоть и ругался на дедушкин интерес к магловским изобретениям, признавал, что во многом маги сильно отстают, и то, в самый неподходящий момент кому-нибудь приспичит сходить в гости на другой этаж, вот и все наблюдение. «Ну, иногда это на руку», — усмехнулся дедушка, явно намекая на флирт сэра Финиаса с полной дамой. Отвлекающий маневр тогда удался преотлично. Итак, не добившись проку от покойных коллег и даже от кровавого барона, я вспомнил о школьных домовиках, ухмыльнулся тот в ответ. И, представьте себе, первый же вызванный слуга сообщил мне, что в школе имеется призанятное местечко, так называемая выручай комната. «Так-так, название многообещающее», — воскликнул дедушка, а я обратился вслух. «И что она собой представляет? Кто ее соорудил? Неизвестно, вероятно, основатели», — ответил сэр Финиас. «Судя по тому, что выход из нее может оказаться, где угодно, вернее, где нужно посетителю, они задумывали что-то вроде лифта, который может перемещаться не только вверх-вниз, но и во все стороны, причем мгновенно. Но последующие поколения начисто забыли о предназначении этого милого местечка, либо же оно изначально получилось не таким, как хотели его создатели. Впрочем, неважно. Да, скажите лучше, где ее искать? И мог ли Волдемарт спрятать там диадему? Не удержался я. Минуточку терпения, Райджел, попенял мне сэр Финиас. Ты всегда казался мне чрезвычайно сдержанным мальчиком. Неужто переходный возраст начался? Давно уже, вздохнул дедушка. Когда на портрет находило желание поболтать, проще было его выслушать, чем пытаться перебить. ГХМ, ну ладно, это сейчас не важно. А чем бишь я? Ах да, в эту комнату можно войти, только когда по-настоящему в ней нуждаешься. А когда она появляется, то обставлена так, как требуется нуждающемуся. Я слышал как-то, что близнецы Уизли прятались от мистера Филча в каком-то чулане с метлами, которого в том месте отродясь не было, а когда попытались найти его снова, не смогли, припомнил я. Это и была та комната, скорее всего. Люди натыкаются на нее, когда испытывают острую потребность, но потом не могут снова найти комнату. Им невдомек, что она всегда на месте и только ждет, когда ее призовут на службу. Правда, добавил он, для всех она разная, и кто-то не сможет попасть именно в твою версию комнаты, если не будет наверняка знать, чем она для тебя стала. Скажем, ты хотел найти уютный чердак с уймой темномагических фолиантов, это тебе комната обеспечит, но незваный гость в нее не войдет. Значит, нужно просить ее превратиться в место, где можно что-то надежно спрятать. Да, и она станет чуланом для метел, усмехнулся дедушка. Полагаю, желание следует сформулировать более конкретно. Это Волдемарт, если он знал о выручай комнате, а он наверняка знал, раз уж даже тайную комнату разыскал, а это-то секрет иного масштаба. Так вот, Волдемарт мог попросить просто надежный тайник, любой, но мы не знаем, оказался это сейф вроде Гринготтского или пещера наподобие той, где он хранил медальон, или подпол заброшенной лачуги, вот в чем дело. Следовательно, нужно требовать места, в котором Волдемарт, он же Том Марвала Риддл, спрятал ценную вещь, кивнул я. Попробовать, во всяком случае, стоит. Да, а где искать вход в эту комнату? Я уж думал, ты до завтра об этом не спросишь, брюзгливо ответил сэр Финиас. Слушай и запоминай, путешествие наше пришлось прервать, потому что обнаружилось, до отбытия в школу остается всего неделя, и мне нужно, во-первых, привести себя в порядок. Неровный загар, обязанный своим происхождением солнцу разных широт, меня не красил, равно как и отросшие волосы, обзавестись учебниками, сменить гардероб, за это лето я изрядно вымахал, и настроиться на рабочий лад. Не могу сказать, что я этот настрой растерял, кто бы мне позволил, но лучше уж подстраховаться. В этот раз я решил ехать поездом, и на то были свои причины. Так, недавно состоялся чемпионат мира по квиддичу, а завершилось мероприятие весьма неожиданно, нападением на лагерь болельщиков. Можно было бы списать это на выходки пьяных фанатов, у Макглафани еще и не так отмечают выигрыш любимой команды, А уж если она проиграет, пиши пропало. Если бы не их одеяние и маски пожирателей смерти, и не темная метка, которую на этот раз запустил в небеса уж точно не мой дедушка. Но вот кто, дедушка, пообщавшись со многими своими знакомыми, сказал, что пожиратели при виде метки как-то подрастеряли кураж и разбежались, задержать никого не удалось. Ну да они просто аппарировали кто куда, ищи ветра в поле. Почему сбежали, понятно. Раз они избежали Азкабана после падения Волдеморта, значит, приложили к этому немалые усилия, были запуганы, находились под империя, да мало ли, и потратили колоссальные суммы, чтобы откупиться от права вернее, скоросудия. В те годы разговор с приспешниками темного лорда был коротким. Не сомневаюсь, большинство из таких пожирателей выдохнули с облегчением, когда их повелитель исчез, и вернулись к обычной жизни. Ну а его возвращение не сулило им ничего хорошего. Вряд ли бы Волдеморт оценил их изобретательность в деле обеления своих имен, и уж тем более не простил бы им отречения. Малфой-младший, да и остальные, тот же Нот, могли что-то знать, и расспросить их следовало еще до прибытия в школу. Впрочем, зная характер кузена, уверен, долго он язык за зубами не удержит. Так и вышло. Мы не проехали еще и половины пути, а я уже получил исчерпывающую информацию о чемпионате. Не слишком богатую, правда, но и того хватало. Судя по кислой мине Малфоя, гробовому молчанию Крэбба с Гейлом, чрезмерной замкнутости Нокта, они были не слишком рады напоминанию о Волдеморте. Одно дело, вечеринка старых соратников, пускай даже и со скверным чувством юмора, по-моему, даже в макдловских комедиях уже не считается смешным подвешивать кого-то кверху ногами, чтобы одежда задралась, это даже не классика вроде прилетевшего в лицо торта, и совсем другое, настоящий темный лорд где-то поблизости. Впрочем, имелась и еще одна новость, но я клятвенно пообещал не разглашать ее. Я уже знал об этом, конечно, но сделал вид, я опять все лето пропадал невесть где, что было совершеннейшей правдой, и ничего не знаю. Это уже стало ложью во благо, нужно же было как-то перевести разговор на более безопасные рельсы. Малфой и остальные ухватились за этот шанс обеими руками, и вскоре мы уже обсуждали правила и возможные опасности мероприятия. Пока все сходились на том, что учиться в этом году опять не придется. Ну а остаток пути скрасило явление Колина Криви. Денису тоже пришло письмо. Выпалил он, распахнув дверь нашего купе и забыв поздороваться. «Вот это Деннис, мой брат. Здрасте», — пискнул тот. На шее у него тоже висел фотоаппарат, попроще, чем у брата. Конечно, макдловский, под мышкой был зажат блокнот на пружинке, а из кармана торчал пучок разнокалиберных карандашей и шариковых ручек. «Я вас всех знаю», — Колин рассказывал и показывал. «Катастрофа», — сказал Забини, подержавшись за голову. «Компания крутых корреспондентов Криви». «Ага», — радостно согласился старший. «Мы дальше пойдем, я Денниса со всеми знакомлю». «Иди, иди с миром, дитя», — скорбно сказал ему вслед Забини, но тут же оживился и заявил. «С такими репортерами турнир трех волшебников будет освещен лучше некуда, спорим?» «Нет уж», — ответил ему Нот, — «сколько раз ведь зарекались». «Тем более, я с тобой совершенно согласен, а ты, Блэк, и я не сомневаюсь в талантах братьев Криви», — кивнул я, и тут они вернулись. «А что я узнал?» — выпалил Колин, просунув голову в дверь. «Деннис, скажи, в этом году Хогвартс принимает турнир трех волшебников», — сообщил тот, тоже заглянув в щель. «Мы в курсе», — ухмыльнулся Малфой. «Во всяком случае, отец рассказал мне об этом еще летом. Блэк вот опять все пропустил со своими путешествиями, но остальные точно знали заранее, а Уизли не знают, представляете, а у них ведь отец и брат в министерстве служат», — сказал Деннис, — «им никто не говорит, вот смеху-то. Судя по всему, ты все лето посвятил тому, чтобы натаскать подрастающую смену», — сказал Колину Забини. «Молодец, хвалю, держи печенье, это еще не самое смешное», — заявил Колин, сцапав угощение и поделившись с братом. «А да-а», прохрустил Деннис, «это вы не видели парадную мантию Уизли, она с оборочками и кружавчиками, как бабушкина ночнушка, только не в цветочек, а бордовая». Мы переглянулись и пришли к молчаливому согласию. Турнир стоило терпеть только ради того, чтобы увидеть Уизли на предполагаемом балу. Я, если честно, никак не мог поверить, что его матушка страдает дальтонизмом или настолько катастрофическим отсутствием вкуса, чтобы вырядить сына ладно в немодную. Это логически следовало из упоминания кружев, сейчас их носили только дамы, и то большинство предпочитали вечернее платье, но абсолютно не подходящую ему по цвету мантию. «Рыжие волосы с бордовым нарядом, это же кошмар!» «В этом году, — веско произнес Забини, — на вас, братья-корреспонденты, возложена сложная и почетная задача. Надеюсь, вы понимаете, что парадную сторону турнира и без вас найдется, кому осветить». Они закивали. «Следовательно, от вас потребуется, что? Скандалы, интриги, расследования», — выдал Деннис и с вожделением посмотрел на печенье. «Правда, очень вкусное», — Забини сказал, — «матушка лично испекла, не иначе, в честь его отъезда». После этого заявления все немного поскушнели и полезли проверять, на месте ли безавары. Как-то привыкли мы носить их при себе, чего, конечно, не афишировали. «И побольше, побольше, именно. Чем больше компромата вы найдете, разумеется, с документальными доказательствами, тем выше будет гонорар», — кивнул Забини и отдал им всю коробку со сладостями. «Держите аванс, приступать можете уже сейчас». Братья переглянулись, покивали и испарились, оставив дверь открытой. «Спорим, Поттер опять окажется в центре внимания?» — спросил вдруг Малфой. В коридоре маячила Паркинсон, а ему явно не хотелось изображать галантного кавалера, не то настроение. «Даже и спорить смысла нет», — вздохнул Нот. «Правда, не представляю, как именно, но он непременно отличится снова. Например, будет участвовать в турнире». «Не выйдет», — с заметным злорадством произнес Малфой. «Правила изменили, участники должны быть совершеннолетними». «Тогда не знаю. Поживем, увидим». Тут к нам заглянули Финч, Флетчли с Данбар, и Малфой вынужденно вышел вместе со своими миньонами. В купе стало тесновато. Я-то полагал, что догнал ростом Крэбба с Гейлом, но как бы не так, они тоже выросли чуть ли не на голову каждый. Впрочем, эти двое надолго не задержались. Поделились новостями, и только. Оказалось, Финч Флетчли, как истинный джентльмен, на каникулах не забывал о своей даме сердца и несколько раз приглашал ее то в театр, на классические пьесы, понятные и чистокровной волшебнице, то в кино, это было явным хулиганством, и даже на скачки в Аскоте. Вернее, туда его отец пригласил все семейство Данбар, сам-то Джастин еще не мог распоряжаться подобным. Насколько я понял, старший Финч Флетчли вполне мог попасть в королевскую ложу, и это должно было произвести на Данбар впечатление. По-моему, так и вышло. По обмолвкам я понял, что ее родные были приятно удивлены такими хаэммагдлами. Общению этой парочки они не препятствовали, это точно, иначе как бы Фей добиралась до места встречи. Я подумал о том, что Лавгуд наверняка было бы интересно повидать те места, которые показал мне этим летом дедушка. Увы, пока придется довольствоваться рассказами или организовывать семейное путешествие. Вряд ли мистер Лавгуд отпустит единственную дочь в неведомые дали, даже и под присмотром моего дедушки. Впрочем, на то, чтобы обдумать это как следует, у меня был еще целый учебный год. Хогвартс-экспресс сдал длинный гудок, мы прибыли в Хагсмит. Погода была омерзительной, лил холодный дождь, не было видно низги. Ну, темнота меня давно не беспокоила, так что я просто нашел Лавгуд и развернул над ней зонт. Не магдловский, конечно, просто щит. «Держись крепче», — напутствовал неподалеку Колин Криви своего братца. «Не вздумай камеру утопить, она денег стоит, ясно тебе?» Деннис кивал, с преогромным интересом поглядывая по сторонам. «Но если сможешь заснять гигантского кальмара, это будет круто», — продолжал Колин. «Только зря не рискуй, ясно? Погоди, я на него и его технику на всякий случай водоотталкивающие чары наложу», — вмешался Забини. «Потому как если он свесится за борт, а он свесится, уверен, то запросто макнется в озеро, там сегодня явно штормит. И будем надеяться, потерю ученика все-таки заметит раньше, чем он утонет. Кстати, Деннис, ты плавать умеешь? Даже если и умеет, то явно не в ледяном бурном озере», — фыркнул Нот. «Может, его для надежности приклеить к скамье? Ты еще скажи, приковать, как гребца на галерах, а мы могли бы поменяться», — сказал вдруг Колин. «Мы же очень похожи, а в темноте не видно, и камера у меня волшебная, вот». «Еще чего», — обиделся Деннис, «сам же говорил, что на лодках только первокурсников возит. Лучше свой фотик мне дай». «Ну ладно», — неохотно согласился тот, подумав, «только не утопи. А если все-таки уронишь манящие чары, не забыл? А ты когда успел их освоить?» — удивился Забини. «Это ж на первом курсе не проходит. Мало ли», — задрал нос Криви старший. «Вы тоже много такого знаете, чего вообще в школе не проходит. Я летом у ему книжек перечитал и выучил, как это делать, и Денниса заставил. А в поезде мы тренировались, и ничего сложного. Будем надеяться, что память не подведет Денниса в критический момент, дипломатично сказал Нот. И еще сильнее станем надеяться на то, что таких моментов не будет. И давайте-ка по каретам, а то без нас уедут. В экипаже я оказался в привычной уже компании, с Лавгуд, Данбар и Финч Флетчли. Как лето прошло? Спросила меня Лавгуд, когда карета, грохоча, тронулась в путь. Бурно, коротко ответил я. В подробностях долго рассказывать, так что не сейчас. А у тебя, как обычно, пожала она плечами. Мы с папой искали кое-каких животных. Их не нашли, но видели много интересного. Потом расскажу. Мы переглянулись и кивнули. Данбар с присущим ей чувством момента принялась говорить об Аскоте и показывать колдой фотографии. Некоторые дамские шляпки были просто фееричны. Им с бабушкой было несложно обеспечить смену головных уборов на протяжении всего мероприятия, достаточно взмаха палочкой, но они старались не слишком выделяться. «Бабушка не вилла», — сказала вдруг Лавгуд, разглядывая снимки. «То есть, шляпа», — пояснила она, — «а мы припомнили то чудовище с чучелом стервятника, по моде конца прошлого века, если не ошибаюсь, которое неизменно носила миссис Лонгботтом», и невольно заулыбались. «Да, она произвела бы фурор», — серьезно подтвердил Финч Флетчли, и тут карета остановилась. Мы наконец-то добрались до школы. Часть 43. В замок большинство учеников бежали стремглав, оскальзываясь на мокрых ступенях, лишь бы поскорее спрятаться под крышей от ледяного дождя. «По-моему, даже при дементорах было теплее», — проворчал Забини, когда мимо прогалопировали второкурсники гриффиндорцы, едва не заляпав его грязью. «Ну что, все пробежали? Пойдем», — я кивнул, и мы неторопливо двинулись вверх по лестнице. Старшие вовсе никуда не торопились. Раскинули щиты наподобие шатра и дожидались, пока промчатся мокрые младшекурсники, не толкаться же с ними, право слово. Горели несколько огоньков, видно было, как обнимаются парочки, кто-то преспокойно курит, а из рук в руки переходит фляжка с чем-то, по всей видимости, согревающим. Что ж, по законам магического мира многие уже совершеннолетние. Как выяснилось, мы не прогадали, пропустив основную массу учеников вперед. Пивс, школьный полтергейст, обстрелял прибывших водяными бомбами, и теперь несколько гриффиндорцев, Уизли с Поттером в том числе, смахивали на водяных крыс. И что же сделала их декан, кроме неубедительной попытки урезонить Пивза? Правильно, ничего, так и повела собравшихся в большой зал, предоставив ученикам обтекать и обсыхать самостоятельно. А уж в каком виде явились первокурсники. Я бы подумал, что они добирались вплавь или вовсе по дну озера, всех можно было выжимать. Колин, тут же завопил Денни Скриви. Он был закутан в хагридову шубу, которая волочилась за ним, как королевская мантия. Я в озеро упал. Ну вот, вздохнул Нот. А Фотик, отозвался Колин. Цел. Деннис вскинул аппарат над головой. Меня кальмар выловил. Я все заснял, и... Тише, шикнула на него МакГонагалл, и, как всегда, поставила перед дрожащими от холода и волнения первокурсниками табуретку, а на нее водрузила распределяющую шляпу. Церемония распределения тянулась нескончаемо долго, в особенности для мокрых и голодных первокурсников, за исключением Денниса Криви, который успел подзаправиться в поезде, а под хагридову шубу собрал тепла ради сразу пять девочек посимпатичнее, явно следуя заветам Забини. К слову, Деннис присоединился к брату на Рейвенкла, чего и следовало ожидать. К счастью, директор оставил речь на десерт, и некоторое время в зале царила тишина, прерываемая только стонами наслаждения. Это насыщались особенно оголодавшие личности, и щелканьем камер братьев Криви. Да-да, во время еды многие выглядят призабавно, и юные корреспонденты бесстыдно этим пользовались. «Глядите-ка», — сказал Забини, лениво ковыряясь в торте. Что и говорить, он не шел ни в какое сравнение с печеньем его матушки. Место преподавателя защиты свободно. Интересно, они просто не нашли желающих или этот безумец задерживается? Почему безумец? Спросил новенький, Грэхем Причард, но тут же смутился и добавил. Извините, что перебил. Ничего, на первый раз простительно, вздохнул Забини. Безумец, потому что лишь в конец отчаявшийся человек может согласиться стать преподавателем защиты от темных сил в Хогвартсе. Эта должность проклята самим Волдемортом, вы в курсе? Профессору Снейпу об этом скажи. Он, видимо, не знает, раз много лет пытается получить это место, хмыкнул Нот. Я скорее поверю, что он сам должности проклял. В духе так не доставайся же ты никому, да, это вполне в его характере. Снейп, к слову, выглядел весьма недурно, с коллегами не общался, а за ужином демонстративно читал что-то откровенно макгловского вида. То ли справочник по токсикологии, то ли пособие патологоанатома, мне с моего места было не разглядеть, а вот любопытная Спраут, заглянувшая ему через плечо, поспешила отвернуться и даже отодвинулась. И вот пришло время директорского выступления. Сперва Дамблдор напомнил о привычных запретах, а потом неожиданно заявил: «Также я должен сообщить вам печальную новость. Межфакультетского чемпионата по квиддичу в этом году не будет». За гриффиндорским столом раздались недоумевающие возгласы, а я с удовольствием сказал Малфою: «Счастье-то какое! В этом году ты не станешь меня эксплуатировать». Шутку он не поддержал, просто кивнул, и я в очередной раз удостоверился, ему не до веселья. Это связано с событиями, которые должны начаться в октябре и продолжиться весь учебный год, продолжал Дамблдор. Они потребуют от преподавателей всего их времени и энергии, но уверен, что вам это доставит истинное наслаждение. С большим удовольствием объявляю, что в этом году в Хогвартсе. Как раз в этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала с грохотом распахнулись. На пороге стоял человек, опирающийся на длинный посох и закутанный в черный дорожный плащ. Все повернулись к незнакомцу, неожиданно освещенный вспышкой молнии. Он откинул капюшон, тряхнул гривой темных с проседью волос и пошел к преподавательскому столу. Аппараты братьев Криви стрекотали непрерывно, Деннис забрался на скамью, как его брат годом раньше, а Колин выскочил чуть ли не под ноги вновь прибывшему, чтобы заснять его с наиболее интересного ракурса. «Ну и рожа», — расслышал я его восторженный шепот, когда он пробирался мимо нас к своему столу. Что верно, то верно, физиономия у незнакомца оказалась из тех, которые, как ни куртуазно выражается дедушка, во сне увидишь, волшебной палочкой не отмашешься. Шрамов на нем было столько, что представить, каким это лицо было изначально, я бы не взялся. Тут требовался какой-нибудь специалист в области восстановления лица по черепу. Особенно хороши были глаза. Один маленький, темный, обычный, словом, а другой, большой, круглый, ярко-голубой. Он вдобавок еще и непрестанно вращался в своей орбите, явно обеспечивая владельцу прекрасный обзор всех секторов. Поздоровавшись с Дамблдором, незнакомец, следуя директорскому жесту, уселся на свободное место рядом с ним, отбросил с лица сивые патлы и принялся за еду, демонстрируя восхитительное и, я бы сказал, нарочитое отсутствие манер. «Позвольте представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», жизнерадостно объявил Дамблдор в наступившей тишине. «Профессор Грюм, я так и знал», схватился за голову Забини. «Опять, где он берет этот паноптикум? Хотел бы я знать, в какой кунсткамере. Сперва одержимый, потом самовлюбленный писака, потом оборотень, а теперь-то кто? Особо опасный преступник», почти, подал голос Нот. «Это грозный глаз Грюм, Аврор в отставке. Говорят, на старости лет он слегка повредился рассудком. Никому не доверяет, всюду видит заговоры темных магов. Очаровательно», воскликнул Забини. «Это же такое логичное решение, взять его преподавателем. Нет, я верю, что он отменно разбирается в защите от темных искусств и, скорее всего, в них самих, но... Нет ли тут попытки ущемить Слизерин, ведь это с нашего факультета выходит больше всего темных магов, или я не прав?» «Прав, и лучше не провоцировать его, во всяком случае», сразу, негромко произнес Нот. «Сталкивались», тоже понизил тот голос, дождался едва заметного кивка и вздохнул. «Ясно, что ж, побудем паиньками. Малфой, к тебе тоже относится, у тебя язык без костей, уж будь любезен прикусить его на время, без тебя бы не догадался». Мрачно отозвался кузен и покосился на нашего декана. Снейп сохранял полнейшую невозмутимость, только длинные пальцы едва заметно шевелились, словно он представлял, как удобнее кого-то расчленять. Может, и впрямь представлял.